последнее время партия Синури, это правящая партия Южной Кореи, суетится вокруг переименования своей партии и пересмотра ее программы и символики. 13 февраля она переименовала себя партией Свободной Кореи. Ее молодчики заявляют, что и партийное здание на острове Юй переместится в другое место в целях обновления своего дурного имиджа.